придется только три чалки петь, а это совершенно не имеет смысла в этом помещении. То есть я вижу, что вам весело, мне тоже весело, что все делать. Застывшее пространстве, медленный жест. Солнце на солнце коже, Бог не выдаст свияние сердц, движение все. Конечная цель ничто, о как же им с тобой опять заставить нас играть в свое лото. В зубах сигарета, но как далеко колобок, ты сидишь на жизни и видишь не даже своих скрещенных ног, движения нет. Конечно, цель нигде. Мы ждем того, кто возьмет нас за ручку и отведет нас в чистой воде. Времени нет, пространство забыло нас. Ты сидишь на жизни и видишь не дальше своих закрытых глаз. Движение все. Конечно, цель ничто. О, как же им слабо опять заставить нас играть в свое лото. Времени нет, пространство забыло нас. Ты хочешь дойти до дала, но застреваешь на счете раз. Движения нет, конечная цель нигде. Мы ждем того,